Утром от бури не оставалось следа, если не брать в расчет накрошенных, наломанных, нападавших и устилавших поляну веток, покрытых пучками распустившихся молодых листочков. Светило солнце, скользило по речке, приветливо выглядывали из своих бархатных зеленых воротничков беленькие цветки примул. Речку, разувшись, перешли вброд, упираясь палками в ухабистое дно. Варвара постановала, но самозабвенно карабкалась по склону за Тимофеем. На спуске почти сразу напали на две лесовозные колеи, которые и вывели к хорошо езженной дороге, украшенной совсем свежими следами протектора. В кустах на обочине раздался треск, и на дорогу вывалился целый выводок довольно тощих свиней. «Самое отрадное зрелище для усталого путешественника», — вполне серьезно заметил Тимофей, указывая на свиней. «Почему?» — удивилась Варвара. «О!» — воскликнул Тимофей. «Свиньи в горах — это то же самое, что чайки для моряков. Это значит «близок берег». Обезумевшая Варвара проникновенно наблюдала, как перепачканные грязью свиньи, болтая ушами и розовыми животами, озабоченно перебегали от дуба к дубу. Послышался стук железа о камни. С противоположной стороны на дорогу вышел полный человек лет 65 в клетчатой рубахе и фиолетовых рабочих штанах с фабричными заплатами на коленях. Лицо его немилосердно рдело, маленькие шустрые глаза терялись в чисто выбритых складках. За плечами висел небольшой круглый и отвисший рюкзак, голову покрывал полотняный картуз какого-то военного фасона. Он сильно припадал на правую ногу и глядел исключительно вниз, себе под ноги, как если бы вышагивал по каким-нибудь шатким мосткам. Глаза его безостановочно бегали от того места, куда он намеревался ступить, на саму выступающую ногу, а эволюции глаз и ног сопровождались шумными выдохами из раздуваемых пунцовых щек. Опирался он на диковинное оружие. Предмет этот отдаленно напоминал то ли саблю, то ли двуручный меч. Приглядевшись, Тимофей понял, что оно было сотворено из обыкновенной косы, продолжением которой являлась длинная рукоять. «Много ли до Болоха?» — крикнул ему Тимофей. 8 километров!» — бросил человек, не задумываясь. «Что же это за чудеса?» — буркнула Варвара. «Всю 8 до 8!» И от этого места все отправились уже вместе. Временами попутчик останавливался, утирал лоб гигантским носовым платком, больше похожим на наволочку. «Кто здесь раньше жил?» — поинтересовался Тимофей, указывая на веселые полянки, заросшие одичавшими грушами, яблонями и алычой. «Здесь убыхи жили». «Черкесы, что ли?» «Да, на вроде черкесов», — согласно наклонил он голову. «Куда же они делись?» — осторожно спросил Тимофей, зная по опыту, что не всякий говорит с удовольствием больше 10 слов. Попутчик, однако же, охотно делился своими познаниями. — «Еще при царе, — сказал он, — царь велел им переселяться на равнину. А они не схотели и решили в Турцию. И вот они все собрались и пошли к морю. Хотели, значит, в Турцию плыть. А турки не хотели их принимать. Были такие, которые хотели, а некоторые не хотели. Подговорили пиратов. Те, слышь, пустили их на корабли. А вышли в море, мужчин поубивали, да в воду поскидывали. Ну, а женщин, конечно, оставили. В рабство забрали. И деток ихних. И никого убыхов этих здесь не осталось. Последнего из них старика по телевизору показывали. Да он, наверное, уже умер. Дело-то было... «В 82-м году!» Далеко внизу, растекаясь уже на рукава, неслась Шахе. С грустью Тимофей выслушал повесть исчезнувшего народа. «Это места все исключительные», — заметил попутчик. «Про Тамару царицу слышали, небось?» «Слышали», — пискнула Варвара и, глянув на Тимофея, сама захихикала своему голосу. «Потемкин наш в мужьях у ней ходил. Он мужик, она баба. Хоть и царица, а все баба. «Так или нет?» — строго спросил он Тимофея, словно тот вознамерился оспорить эти святые истины. «Да так, наверное». Тимофей хотел возразить ему, что царица Тамара, хотя и баба, жила на 6 веков раньше и потому никак не могла сноситься с Потемкиным. Однако попутчик с такой непререкаемой уверенностью произносил свои слова, что Тимофей не решился сделать замечание, поняв его бесполезность. «А я тебе о чем говорю? Вот и вышел у них скандал, раздружились, и здесь ее похоронили, и богатство все с нею зарыли, а где это место, никто не знает». Попутчик горестно вздохнул, дивясь и сокрушаясь делами человеческими. Где-то внизу у речки стрекотала бензиновая пила. Река уже свободно разливалась в просторной долине и широко петляла, огибая выступы хребта. Издали она казалась серебряной. Вся ее текучая поверхность блестела под солнцем, приглушенным облачной пленкой. И кипение ряби, и кипение порогов сливались в ровную сверкающую плоскость. «А вы-то не знаете?» — спросил Тимофей, подмигнув Варваре, — «где это место?» Несколько времени попутчик шагал молча, потом сказал лукаво, скосив маленькие мутные глазки. «Я-то?» — несколько шагов он прошел молча. «Точно знать не знаю, а догадываюсь. Тут многие искали». Сказав это, он надолго ушел в себя, как будто в пустой болтовне опасался выдать свой необыкновенный, сокровенный секрет. Километра через 3 дорога круто изогнулась, и впереди внизу на лесистом кряже, пониже темной сплошной зелени елей, забелели крыши построек. Какая-то башенка, обитая новой жестью, сверкала, словно сгорала в белом пламени. «Далеко Сириус забрался», — заметил Тимофей, поймав глазами слепящий столб и беспомощно щурясь из-под ладони. «Одного я только не пойму. Это церковь или мечеть?» «Слава Богу!» — воскликнула Варвара. «Гордись», — удовлетворенно заметил Тимофей. «Это не на гольфе по Москве гонять». Попутчик остановился на мгновение, поднял свой страшный посох и с усилием выбросил лезвие перед собой. «Болох-аул!» — объявил он. В Болох-ауле вопрос о чудаках никого не озадачивал. Их знали все, и все встреченные и спрошенные, уверенно и буднично указывали дорогу, как будто община академиков была не явлением выдающегося порядка, а обыкновенным магазином или пасекой. Глазам их предстало живописное нагромождение построек. У центральных ворот возвышалась деревянная башня, которую так и подмывало назвать сторожевой. Со стропила навеса криво свисал корабельный колокол. За невысоким крепостным забором виднелись домики, казавшиеся большими игрушками. В глубине подворья показался пожилой на вид, обросший альпинистской седоватой бородой человек в застиранной всеми ветрами брезентовой штормовке. Человек этот, казалось, совершенно не удивился появлению незнакомцев. Он молча указал рукой на перелазку и, скрестив на груди руки, стал спокойно ждать их приближения. За несколько шагов, которые отделяли его от человека, Тимофей обрел уверенность, что человек сейчас скажет ему «запросто», как обычно говорят ясновидящие, встречая на пороге хижины далекого страждущего странника. «Я ждал тебя. Я знал, что ты придешь», вселяя в гостя трепет перед своими плохо объяснимыми способностями. Но человек, ожидавший приближения Тимофея, ничего не сказал, а протянул Тимофею жилистую руку, повернулся и пошел к ближайшему домику. «Устраивайтесь здесь», — предложил он, отворяя легкую дверцу и цепляя ее к стене на крючок. «Камин можете топить, если будет такое желание». Тимофей сбросил рюкзак и с наслаждением покрутил затекшими плечами. «Нелюбопытные здесь люди», — мелькнула у него мысль. «Вы устраиваетесь», — сказал человек, — «а мне тут надо». Он неопределенно махнул рукой куда-то на двор. «Я скоро подойду». Тимофей достал из непромокаемого пакета Алина письмо, повертел его в руках, сунул, наконец, в нагрудный карман куртки и перешагнул порог. Вечернее солнце ласкало глаза прозрачно-желтым светом. Под башней на зелено-солнечной поляне бродили коровы. Их неопределенные бесформенные тени пятнали траву. Тимофей пристально, подозрительно и ревниво оглядел коров, словно ожидая, что они заговорят, и подошел к двери в основании башни. Взгляд его скользнул по ящику наподобие почтового, на котором белой краской было написано: «В помощь пострадавшим от болоха и на развитие глюка». «Это здесь академики живут?» — спросил он в таинственную полутьму при открытой двери. На звук его голоса вышел тот человек в штормовке — Завада. «Академики?» — удивился он. «Нет-нет, я кандидат наук». «Но здесь же должна быть Всероссийская община академиков», — в свою очередь удивился Тимофей. «Понимаете», — сказал Завада, очевидно, не поняв вопроса, — «я сюда приехал 7 лет назад, когда все это началось. Купил домик и стал себе поживать. Давно мечтал. Еще в молодости места эти исходил. Ну, стали приезжать друзья. На лето, в отпуска. Многие с детьми, из Ростова, из Краснодара, из Питера. Места часто не хватало. Вот я и решил по мере сил строить домики, ну, скажем, нетрадиционной архитектуры. Дети довольны. Им интересно. Сами посмотрите. Благодать вокруг». Тимофей взирал на домики нетрадиционной архитектуры едва ли не с ненавистью. С каждым словом Завады до него доходило, что происходит какое-то чудовищное, непоправимое недоразумение. «Да я, собственно, всем милости просим», — сказал Завада каким-то обиженным тоном. «Туристы, знаете, часто останавливаются. Охотники, бывает». «Да, но академики», — перебил его Тимофей. «Академики, как же? Как же так?» Он и сам чувствовал себя обманутым ребенком. «Что же они по телевизору болтали? Община, свободные люди новой формации, ведь вы понимаете, что это значит?» Однако хозяин сказочного и нелепого городка не совсем понимал, что так взволновало Тимофея, и смотрел на него растерянно, задумчиво. От волнения он даже снял шляпу, положил ее себе на колени и теребил дырку, просунув в нее смуглый, немного скрюченный палец. «По телевидению ведь передавали, по центральному каналу!» — не унимался Тимофей. «И что же они сказали?» — спросил Завада упавшим голосом. «Сказали!» — возбужденно заговорил Тимофей. «Что здесь академики живут, делают в шляпах дырки, чтобы связь с космосом была. Сказали, что все они сюда собрались, что центр страны сюда перемещается». «Какой центр?» — испуганно пробормотал Завада. «Куда перемещается?» «Духовный!» — Тимофей почти со злостью выговорил это слово. «Вот идиоты!» — молвил Завада, успокаиваясь. «Впрочем, спорить не стану. Место портится. Совсем уже не то, что было 5 лет назад. Не поверите, какая была прелестная глухомань. Даже туристы стороной обходили». «Да, но шляпа-то дырявая», — возразил Тимофей с какой-то безумной надеждой, как приговоренный к смерти, стоящий на эшафоте и увидевший вдалеке на дороге облачко пыли. «А у вас вот накидка дырявая», — парировал Завада. «Это я сигаретой прожег. А шляпа из соломы сделана, растрепалась. Так какая разница?» Тимофей, конечно, отлично понимал то, о чем толковал ему Завада. Но он испытывал такое тоскливое разочарование, что просто отказывался верить, что легенда от него ускользает. Остаток вечера он бродил по подворью, заглядывая в сказочные и усатые домики, словно рассчитывал там, в полумраке, ухватить попрятавшихся академиков и вытащить их из темных углов на Божий свет. «Да ведь не от мира бегут», — усмехнулся наблюдавший за ним Завада. «От людей».